Глава 46. Название таверны мне сразу не понравилось. Напомнило что-то нехорошее. Пока нашли эту таверну, еще прошло время. Подходим к нужному зданию, и я замечаю плачущую прямо на дороге женщину. Приметила ее из-за светлых волос. Она сидит на земле и ничего вокруг не замечает. Подхожу к женщине. «Извините, а вы, случайно, не мама Мелиры?» Женщина обращает на меня затуманенный взор. «Да». Парни смущенно мнутся в стороне, поэтому я продолжаю разговор. «Мы ее однокурсники. Ищем ее, потому что нам пора возвращаться в академию». «Ее забрали!» «Как забрали? Кто?» «Когда Мелира пришла, мы обедали за столиком в общем зале, и тут на нас налетело несколько мужчин, схватили, кричали, что мы воровки. У мужчин украли что-то. И якобы уборщица видела, как я выходила из их комнаты. Мою комнату обыскали и нашли там их вещи. Но забрали Мелиру. Сказали, что еще много денег не хватает, и ее забирают в качестве уплаты. Я либо приношу недостающую сумму, либо Мелира остается у них навсегда». «Давайте обратимся к страже. Так нельзя. Если я обращусь, они сказали, то ее... сделают ей очень плохо. Я не знаю, что делать. У меня нет таких денег. Во всяком случае, не здесь. Я не успею их достать. Да если достану, все равно могут обмануть. Это очень плохие люди. Мелира, моя девочка». Женщина разрыдалась еще горше. Натан подошел ближе. «Не плачьте. До вечера еще есть время. Мы поможем», — произнес парень. С некоторым сомнением посмотрела на нашего худого астролога. «Без особых связей и денег тут вряд ли чем-то поможешь». «Сколько они требуют денег?» — спрашивает Герб. Когда мама Мелиры назвала сумму, я невольно присвистнула. «Огромные деньги!» «А как вы их передадите, если вдруг найдете нужную сумму?» «В таверну вечером придет их человек. Тим. Ему нужно будет передать деньги». «Я побегу в академию, попробую попросить помощи у кого-то из магов», говорю я, повернувшись к парням, но ребята морщатся. «Академия на выходные пустеет. Но попробовать стоит», отвечает Натан. «Но вдруг мы этим навредим Мелире? Многие маги из верхушки, как говорят, покровительствуют вот таким плохим людям. А к страже вообще нет смысла обращаться. Говорят, там, пока новый хозяин в свои права не войдет, будет полный кавардак. Мне кажется, бездействием мы навредим только больше. Хотя бы попробую найти и обратиться к тем магам, которых знаю». «Хорошо. А мы среди наших парней попробуем набрать помощь, но друзей у меня там особо нет. Слишком мало времени прошло». «Тогда не теряем времени». Посмотрели на маму Мелиры. «Вам лучше перебраться из этой таверны в другое место. А еще лучше затеряться и нанять охранников, если есть возможность. Вы тоже красивая. В столице это опасно. Вечером встретимся у этой таверны». Женщина кивнула. Ее паника ушла. В глазах появилась надежда. Ну, а мы с ребятами побежали в академию. Решила, что обязательно перекрашу волосы в черный цвет. Здесь так будет безопаснее. На мой взгляд, дело дрянь. Танцовщицы тут уж очень ценятся. А уж молодые, талантливые и красивые, тем более. Никто Мелиру не отдаст. Это похитители играют с женщиной, пытаясь выудить из нее еще и деньги. В академии, подумав, я первым делом добежала до кабинета магистра. Заперто. Занятий сегодня нет. Так, где живет Наяр, я не знаю. Шен. Конечно, после последнего нашего общения он наверняка пошлет меня куда подальше, но надо хотя бы попытаться. Бегу в общежитие, подхожу к двери апартаментов куратора, стучусь, но никто не открывает. Пробежалась по общежитию, сходила к столовой. Ни одного мага. от отчаяния сходила даже к ректору, но он еще вчера днем покинул академию и будет только на следующей неделе. У ворот академии встречаю грустных Натана и Герба. Все плохо. Но мы не можем бросить Мелиру в беде, в отчаянии кричит Натан. Мы не будем. Попробуем справиться своими силами, отвечаю я. Маг я или не маг, в конце концов? Парни смотрят на меня с огромным сомнением. Я сама в сомнениях, но есть одна безумная мысль. Рассказала свой план, и ребятам он не понравился, но я решила стоять на своем. Мы скинулись с нашими небольшими запасами, и парни пошли на рынок покупать оружие. Все, денег у меня почти нет. Оружие вряд ли купит хорошее. Все же денег маловато. Но и идти совсем голыми на дело тоже не хочется. Оружие парням, я магией буду защищаться. Пока студенты заняты, я тоже отправилась готовиться. План такой. Мы приходим в таверну. Хорошо, если мама Мелиры тоже наймет людей. Предлагаю Тиму сделку. Не согласится? Будем бить его. Согласится? Тогда, при выполненных условиях, он должен будет отдать Мелиру матери, причем привести ее заранее, еще во время выполнения сделки. А суть такова. Я, придя навстречу не как маг, чтобы не показывать врагу преимущества, провоцирую Тима, говорю, что я самая крутая танцовщица, и если он приведет Мелиру, станцую и соберу одним своим танцем всю сумму долга матери Мелиры. Ну и, собственно, если соберу, он отпускает девушку. Безумно? Опасно? Непродуманно? Безусловно. Но я планирую схитрить. Неважно, соберу я нужную сумму танцем или нет. Главное, чтобы привели Мелиру. А дальше начнется акция спасения. Но не ребятами. Мной или охраной мамы юной танцовщицы. В конце концов, если уж у меня есть дар разговаривать с драконами, то надо же ради хорошего дела хоть раз им воспользоваться. Хотя бы попробовать. Драконы – главная военная сила края. Иду в драконий музей.